первом стихе 5 главы Евангелия от Иоанна сказано: «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Да, в Иерусалиме был большой и торжественный праздник. День был субботний. В городе собралась большая масса народа. Предполагают, что в такое праздничное время в Иерусалиме скоплялось не менее миллиона людей. Моисеев закон требовал, чтобы три раза в год, то есть во время трех главных праздников, каждый иудей мужского пола должен был явиться в Иерусалим. Хотя в 5 главе, в 1 стихе Евангелия от Иоанна не сказано, какой именно это был праздник, но очевидно один из этих трех. По всей вероятности, это был праздник Кущ, который справлялся в 50-й день после Пасхи. Иисус тоже ходил в Иерусалим в эти праздничные дни согласно закону. Вы помните, что второе свое знамение Христос явил тоже в Иерусалиме во время праздника Пасхи, когда Он очистил храм. Теперь Он вновь в Иерусалиме. Народ, конечно, скопился вокруг храма, и предполагалось, что Иисус туда пойдет. Но заметьте, что Он не в храм пошел, а в купальню Вифезда. Что это была за купальня? Во втором стихе 5 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которых было 5 крытых ходов». Вифезда означает «дом милосердия». Овечьи ворота были одним из ворот города Иерусалима, через который привозили животных для жертвоприношения. А купальня эта, которая находилась около овечьих ворот, употреблялась для мытья животных. Когда животные приносились в жертву, то они должны были быть чистыми, без порока и пятна. Поэтому каждое животное после мытья проверялось священником, и если он одобрял его, то оно приносилось в жертву. Итак, прямо через овечьи ворота животные опускались в купальню для мытья. И вот у этой купальни, при которой было 5 крытых ходов, лежало, как сказано в 3 стихе, великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. К этой-то купальне и направился наш Господь Иисус Христос. Да, Он шел всегда туда, где наибольшая нужда. Он знал об этом печальном месте, да, о нем знали и все остальные, но люди его избегали. Иисус же, как магнитом, притягивало туда, где было плач и страдание. Сколько беспомощных и страдающих людей собралось в этой купальне, но именно в таком месте вы и найдете Иисуса. Быть там, где нужда и горе, где Он мог помочь людям, было действительным праздником для нашего Спасителя. Да, таков наш Господь. Он радуется. Для Него самый большой праздник, когда Он может оказать милость страждущей душе. Да, все небо с Ним ликует, когда Он хотя бы одну только потерянную овцу находит. Когда Он был здесь на земле, то сказано, что приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных, иных многих, и повергали их к ногам Иисусовым, и Он исцелял их. «О, говоришь ты, если бы Христос был здесь на земле, то и я пришел бы к Нему с моей нуждой. Но, друг мой, неужели ты думаешь, что Он сейчас менее милосерден и не так доступен, как Он был во дни плоти? Наоборот, Он более доступен сегодня, будучи одесную Отца Своего Небесного. Тогда Он был ограничен, будучи в теле. Теперь же каждый может прийти к Нему с любой нуждой в любое время. Притом, вкусив саму смерть, Он тем более может сострадать нам, которые из-за страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Да, наш Спаситель должен был во всем уподобиться нам, пройдя и долину смертной тени, чтобы быть милостивым и верным ходатаем перед Богом, как сказано в послании к евреям, ибо как Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И теперь слушайте, что сказано в 4 главе послания к евреям. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть он был без греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Дорогие друзья, вы понимаете, что это значит? Что ты и я, да, кто бы ты ни был, и в чем бы ни заключалась бы наша нужда, мы можем в любое время, да, в час самой крайней нашей нужды, прийти к Нему и получить милость и обрести благодать от Него. Мой друг, тебе не нужно ожидать ни одной секунды. Он доступен в любой момент. Ты в гораздо лучшем положении, чем были люди, когда Христос был здесь на земле. Тебе не нужно ожидать, когда Он придет в твой город, или в твой дом, или к тебе лично. Он уже пришел, Он уже там. Тебе нужно только обратиться к Нему. Он ожидает тебя. Тебе нет надобности Его ожидать. Когда Христос пришел в купальню Вифезды, то что увидел Он там? В пяти крытых ходах купальной лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Это были самые жалкие и несчастные люди в Иерусалиме. И что они делали? Они ожидали. Они ожидали, пока что-то произойдет. Купальню Вифезда можно назвать домом ожидающих. Каждый ожидал момента, когда возмутится вода, чтобы первому броситься в воду. Не сказано, как часто было движение воды, по всей вероятности, редко, так как было там большое множество больных. Об одном человеке сказано, что он находился в болезни 38 лет. По-видимому, эти 38 лет он просидел в купальне, все ожидая, а вось ему удастся в следующий раз первому броситься в воду. Я представляю себе, что некоторые и ночами не спали, думая, а что, если ангел сойдет в эту ночь в купальню и возмутит воду? Да, воистину, это дом узников, страдальцев, и все они были заняты одним делом. Они ожидали. Больше они ничего не могли делать, только пристально смотреть в воду, надеясь увидеть малейшее движение воды. О, какая печальная картина! Вы представляете себе, какое разочарование испытывал человек, который ожидал годами своей очереди, все думая, что уж на этот раз он окажется первым, и вдруг обнаруживает, что все же, хотя только на одну секунду, другой его опередил. Можно ли описать то чувство отчаяния, которое переживал этот несчастный человек? Но, дорогие мои, печально то, что сегодня вы найдете таких людей, который тоже в ожидании, несмотря на то, что им нечего ожидать. К сожалению, число их легионное. Они постоянно чего-то ждут. Когда нет причины ожидать, в сердце своем они говорят, кто взойдет на небо, чтобы Христа свести, или кто сойдет в бездну, чтобы Христа из мертвых возвести. Что говорит Слово Божие? Близок Господь к сокрушенным сердцем, и близок Господь ко всем призывающим Его. Он сам сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Апостол Павел в своем послании филиппийцам прямо говорит, Господь близко. Как близко? Ближе, чем ты можешь себе представить. Тебе нужно только обратить свой взор к Нему, и Он тебя избавит. Ко Мне обратитесь и будете спасены все концы земли, говорит Господь, ибо Я Бог, и нет иного. Как просто! Это значит, что тебе нужно только оком веры взглянуть на закланного за тебя Агнца Божия, и ты моментально выздоровеешь, как тот ужаленный израильтянин, который обратил свой взор на медного змея. Кто бы ты ни был, в чем бы ни заключалась твоя нужда, что может быть проще и доступнее, чем поднять свой взор? И тем не менее, столько есть людей, которые похожи на тех больных, слепых, хромых и иссохших, которые лежали в крытых ходах купальной Вифезды и ожидали какого-то таинственного движения чудотворной воды. А какого движения ожидаешь ты? Может быть, ты один из тех, который ожидает какого-то особого откровения. Таких немало, которые считают, что рано или поздно им будет дано откровение, или во сне, или их осенит внезапно свет с неба. Они слышали, что какой-то известный проповедник получил какое-то откровение, и как после этого переживания он стал мужем Божьим. Или они прочли в какой-то брошюрке, как один брат вдруг увидел ясными буквами, написанное на облаках, особое слово для него. Да, годами они лежат в своей воображаемой купальне Вифезда и ожидают, и ожидают. Верить тому, что Бог ясно явил в слове своем, они не могут, но верить в какое-то воображаемое явление или сон они готовы. Для них Священное Писание недостаточно. Они желают чего-то сверх и больше того, что Бог увековечил в Слове Своем. Такое ожидание – ничто больше, как неверие, нежелание принять то, что Бог уже сказал. Пусть такой не думает, что он получит что-нибудь от Бога, ибо без веры угодить Богу невозможно. Но в эту группу впадают также люди другого сорта, такие, которые всегда ожидают более удобного времени. Сегодня не время, потому что я не готов. Лучше подожду, когда мне чувства подскажут, что теперь настал момент. Они надеются, что когда они получат эти чувства, тогда они будут приняты Христом. А пока нужно ждать. Дорогой друг, если ты один из тех, который ожидает более удобного времени решиться следовать за Христом, то могу с уверенностью сказать, что обольстил тебя враг твоей души. Это он, а не Дух Божий, шепчет тебе, что время не сейчас, а в другой раз, тогда будет более удобно. Ты будешь лучше подготовлен. Друг мой, это голос дьявола. О, поверьте мне, что ад наполнен душами, которые намеревались отдаться Господу, но которые ожидали более удобного времени. Какие печальные слова сказаны в книге пророка Иеремии. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Мой друг, если ты еще не принял Христа, перестань обманывать себя, приди сейчас к Христу. В календаре мудрого человека не найти завтра, только сегодня. Это безумец, который живет завтрашним днем. Сегодня Божье время, а не завтра. Ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Завтра для многих моих слушателей будет уже поздно. Мой друг, светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет, затворены врата. Но есть и такие, которые ожидают времени отрады от лица Господня, как это они говорят, то есть особого пробуждения, дождя благословения. Когда будет вот это пробуждение, вот тогда я отдамся Господу. Или когда какой-то проповедник помолится за меня, тогда я получу ожидаемое благословение, так как его Бог наверняка услышит. Такие люди ожидают помощи от человека, они надеются на какие-то особые возбужденные переживания, которые якобы даются только во времена пробуждения. Дорогие друзья, все мы радуемся пробуждению, и как бы хотелось видеть обильное излияние Духа Святого. Но те, которые думают, что сила Божия или уменьшена, или не в действии до тех пор, пока не будет пробуждения, те пали под обольщением дьявола. Кто этому верит? Тот поверил лжи дьявола. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы сидели и ожидали пробуждения. Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И вы заметили, что дальше сказано, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Эти знамения сопровождают пробуждение, но чтобы иметь это пробуждение, мы должны не ожидать, а веровать значит действовать. Мы должны поступить по Слову Божьему, идти проповедовать Евангелие. Если ты, мой друг, хочешь видеть пробуждение, то ты должен поступать по Слову Господню. Хромой продолжал бы лежать и ожидать, если бы он не поступил по сказанному ему слову. Тут не было вопроса о более подходящего времени, или о получении особого откровения, или о возмущении воды ангелом. Нет, самое лучшее время было сейчас. Ему не надо было никакого особого откровения или воды, возмущенной ангелом. Иисус был здесь. Ему было сказано слово, и поэтому ожидать было нечего. Ожидать значило бы потерять навеки благоприятное время, данное ему. И ожидать возмущения воды ангелом было бы бесполезным. Это было доказано ему уже в течение 38 лет. Нет, благоприятное время было сейчас. Слово ему было дано. Он его имел. «Встань, возьми постель твою и ходи». Что могло быть яснее? Что ему еще нужно было? Ему слово было сказано самим Господом. Значит, сейчас было время действовать, а не ожидать чего-то другое. «Ныне, — говорит Слово Божие, — когда услышите глас мой, не ожесточите сердец ваших». Ждать — значит ожесточить сердце. А действовать сейчас по Слову Господню — значит быть мудрым. Как верны слова песни, которую мы поем. «О, Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз, и сердце не ожесточай, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрый будь, о, будь спасен, приди сейчас. Немедли, мой друг, приди сегодня. Завтра может оказаться уже поздно. Сегодня твой день, день благодати».